Глава шестая. Питер Клеменца плохо спал в ту ночь. Он рано встал, сам собрал себе завтрак, стакан виноградной водки граппа, толстый ломоть генуэзской салями с краюхой свежего итальянского хлеба, который сыздавна и поныне поставляли к его столу прямо на дом. Запил все это горячим кофе из огромной грубого фаянса кружки, плеснув туда же анисовой. Шаркая по дому в старом купальном халате и красных войлочных шлепанцах, он обдумывал предстоящую в этот день работу. Санни Корлеоне высказался ночью с предельной ясностью. Полли Гатта нужно немедленно убрать. Значит, сегодня. Клеменцо был озабочен. Не потому, что Гатта, его ставленник, оказался предателем. Это не могло возбудить сомнения насчет компетентности Капариджими в подборе кадров. В конце концов, о Поле все было известно и все говорило в его пользу. Родился в сицилийской семье, рос по соседству с детьми Корлеоне и даже одним из сыновей Дона учился вместе в школе. Шел по ступенькам служебной лестницы в положенном порядке. Был не единожды проверен и с честью выдержал испытание. И когда полностью доказал, что годен, получил от семейства Корлеоне хорошую кормушку. Проценты с истсайского тотализатора и место в откупном списке профсоюзов. Клеменцо подозревал, что Полли Гатта, вопреки строжайшему правилу, установленному в семействе Корлеоне, на свой страх и риск подрабатывает на стороне поборами. Но в глазах Клеменцо это только поднимало ему цену. Такое пренебрежение к порядкам считалось свидетельством отваги, отчаянности. Так горячий породистый конек норовит сбросить с себя узду. И притом Полли завязывал отношения с собираемыми, никому не причиняя беспокойства. Подготавливался со скрупулезной тщательностью, осуществлял с минимальными шероховатостями и издержками, пострадавших практически не бывало, а в результате $3000 по платежному списку от пошивочного центра в Манхэттене плюс небольшой приварок от посудной фабрики в глухом районе Бруклина. В конце концов, молодому человеку, конечно, требуется больше на карманные расходы. Все это было в порядке вещей. Кто мог бы предвидеть, что Полли Гатта продаст? Нет, нынче утром Клеменцо волновала именно кадровая проблема. Убрать Полли Гатта было частью будничной, отработанной процедуры. Загвоздка для Капариджими состояла в том, кем заменить Гатта в организации. Для рядового шестерки это существенное повышение по службе, к такого рода делам нужно подходить серьезно. Выбрать не слюнтяя и не размазню, надежного. Такого, чтобы, если попадется в руки полиции, держал язык за зубами, беззаветно приверженного сицилийской омерта, закону о молчании. И еще проблема. Какое вознаграждение положить ему за новые обязанности? Сколько раз, говорено Дону, выдвиженцам из шестерок платить следует больше. Телохранитель, когда начинается заваруха, первым попадает на линию огня. Но Дон все отмалчивался. Возможно, будь Полли менее стеснен в деньгах, он не поддался бы посулам коварного турка. В конце концов, Клеменцо свел свой список к трем возможным кандидатурам. Первым значился сборщик подати из чернокожих банкиров, содержателей подпольной лотереи в Гарлеме. Здоровенный дядя с медвежьими ухватками и медвежьей силищи, наделенный притом недюжинным обаянием и умением как ладить с людьми, так и в случае надобности держать их в страхе. И все-таки, пораскинув с полчаса умом, Клеменцо вычеркнул его имя. Слишком уж он легко сходился с черными, что выдавало определенный изъян в складе личности. К тому же, и заменить его на теперешней должности было бы непросто. Второе имя, на нем Клеменцо совсем уж было остановился по должном размышлении, принадлежала старательному трудяге, который с усердием, верой и правдой служил организации. Взимал с ростовщиков, орудующих с дозволения семейства в Манхэттене, не поступившие в срок отчисления. Начинал когда-то посыльным у букмекера, однако для столь значительного повышения еще, пожалуй, не созрел. В конечном счете Клеменца остановил свой выбор на Рокко Лампоне. Рокко служил семейству Корлеоне недолго, но уже успел выдвинуться. Он воевал в Африке, был ранен и в 1943 году демобилизовался. Молодых в те дни не хватало, и Клеменца, невзирая на увечья Лампоне, который к тому же сильно прихрамывал при ходьбе, все-таки взял его. Использовал для контактов в пошивочном центре и в управлении по регулированию цен, где сидели чиновники, ведающие распределением продовольственных карточек. После чего на Лампоне легла обязанность всецело обеспечивать беспрепятственное прохождение товара по этим двум каналам на черный рынок. Клеменцо он больше всего пришелся по душе своим здравомыслием. Умел понять, что незачем лезть на рожон и прибегать к серьезным мерам там, где есть возможность откупиться крупным штрафом или же сроком в полгода. Сущие мелочи в сравнении с тем, что будет заработано. Правильно рассудил, что в данном конкретном случае прибыльнее легонько пригрозить, чем пережать. Действовал как бы под сурдинку, а именно это и требовалось в подобного рода деле. У Клеменца отлегло от сердца, как у добросовестного администратора, когда он решит заковыристую служебную задачу. Да, он возьмет себе в подручные Рокко Лампоне, потому что исполнить задание Клеменца собирался сам. И не от того только, что неискушенному новичку следовало помочь размочить биографию, но и за тем, чтобы свести личные счеты с Поли Гатта. Поли был его ставленник. Он продвигал Поли по службе через головы более достойных и преданных. Он помог Поли хорошо зарекомендовать себя в работе и всячески содействовал успеху его карьеры. Поли предал не просто семейство Корлеоне. Он предал своего падрона, своего покровителя, Питера Клеменцу, и поплатится за подобное неуважение. Все прочее было уже на мази. Поли Гатта получил распоряжение заехать за ним в 3 часа на своей машине. Предстоит рядовая работа. Клеменцо потянулся к телефону и набрал номер Рокко Лампоне. Он не назвался, просто сказал: «Приезжай сегодня ко мне, есть дело». С удовлетворением отметил, что в голосе Лампоне, невзирая на ранний час, нет ни удивления, ни сонной заторможенности. Ответ прозвучал коротко. «Да, понял». «Что надо, человек?» — Клеменцо продолжал. «Не торопись, время терпит. Успеешь и позавтракать, и пообедать, но чтобы был не позже 2». В ответ опять раздалось: «Понятно». Клеменцо положил трубку. Он уже оповестил своих, чтобы сменили людей Капариджими Тессио в поместье Корлеоне. Стало быть, одна забота с плеч долой. Ребята у него были толковые, он никогда не лез к ним с мелочными наставлениями. Ну а пока что можно помыть свой кадиллак. Клеменцо обожал эту машину. Такой покойный ровный ход. Так нежит тело богатая обивка, что он порой в хорошую погоду отсиживался в автомобиле по часу. Совсем не то, что сидеть дома. Потом, когда ухаживаешь за машиной, легче думается. Он вспомнил, как отец в Италии любил мыть и чистить щеткой своих осликов. Клеменцо возился с машиной в теплом гараже. Он терпеть не мог холода. С Поли держи ухо востро, точно крыса чует опасность. Сейчас, к тому же, при всей своей лихости, наверняка наложил в штаны из-за того, что Дон остался жив. Явится вздрюченный, как осел, которому муравей взад залез. Впрочем, Клеменце не привыкать было к подобным ситуациям. Работа приучила. Первое — Это дать правдоподобное объяснение тому, что с ними должен ехать Рокко. Второе, надо придумать, куда и для чего они едут, и так, чтобы Полли поверил. Конечно, строго говоря, это не столь уж обязательно. Полли можно было убрать, и не цацкаясь с ним. Так или иначе, попался, бежать ему некуда. Просто Клеменса уважал чистую работу и не давал себе в этом смысле поблажек. Он никогда не предоставлял противной стороне хотя бы долю шанса на преимущество. Мало ли что. Ведь в таких делах речь идет, в конце концов, о жизни и смерти. Питер Клеменса мыл свой небесно-голубой кадиллак, а сам тем временем отрабатывал каждое слово своей речи, каждое выражение лица. Он будет резок с Полли, словно тот в чем-то проштрафился. Это собьет с толку Гатта с его звериным чутьем, его подозрительностью, или, по крайней мере, поселит в нем сомнение. Излишнее дружелюбие только насторожит его. Разумеется, не стоит перегибать палку. Нужно изобразить рассеянного, озабоченного, слегка раздраженного босса. Теперь Лампони. Его присутствие бесспорно вызовет тревогу у Полли, тем более что Лампоне предстоит ехать сзади. Сидеть за баранкой, когда у тебя за спиной Лампоне, значит лишиться возможности оказать сопротивление. Клеменса надраивал свой кадиллак до блеска. Хитрая задача, очень хитрая. Заколебался на мгновение. Не стоит ли прихватить с собой для верности еще человека? Но отверг эту идею. Он рассуждал, следуя элементарной логике. С течением лет может сложиться ситуация, когда кому-то из его сообщников окажется выгодно давать против него показания. Если свидетель один, то показания уравновешиваются. Если сообщников двое, их свидетельство перевесит. Нет. Пусть все идет, как намечено. Досадно было, что казнь назначена публичная, что тело должны найти, куда как лучше бы ему исчезнуть. Обычными местами захоронения служили океан или болото Нью-Джерси на землях, принадлежащих друзьям семейства. Иногда трупы уничтожали иными, более изощренными способами. Однако в данном случае урок должен стать показательным. Для устрашения потенциальных предателей и предостережения неприятелю, что в семействе Корлеоне дураков и слюнтяев не прибавилось. Призадумается Солоцци, когда увидит, как быстро разоблачили его осведомителя. Семейство Корлеоне хотя бы отчасти восстановит свою прежнюю репутацию. Их выставили на посмешище тем, что сумели подстрелить Дона. Клеменцо вздохнул. Голубой кадиллак уже сверкал точно огромное яйцо, а он так и не приблизился к решению вопроса. И вдруг его осенило. Вот оно. Логично и в самую точку. Разом объясняет и присутствие Рокко Лампони, и зачем им с Полли ехать вместе, и почему так важно действовать тихо. Он скажет Полли, что им сегодня предстоит подыскать помещение на случай, если семейство решит залечь на тюфяки. Когда война между семейными синдикатами обострялась, противники тайно снимали помещение и устраивали там штаб-квартиру, где боевики, солдаты, спали в повалку на тюфяках, разложенных на полу. Делалось это не столько для того, чтобы уберечь родных, жен и детей. Никто и так никогда не смел поднять руку на мирное население, не причастное к побоищу. Это таило слишком большую обоюдную опасность. Просто здравый смысл подсказывал зарыться в нору, подальше от вражеских глаз, а может и от полиции, ежели ей вдруг придет в голову вздорная мысль вмешаться. Обычно потаенное помещение снимал испытанный Капариджиме, завозил в него тюфяки. Отсюда совершались вылазки в город, когда переходили в наступление. Клеменцу первого послали бы с таким заданием, это нормально. И нормально, что он берет себе на подмогу Гатта и Лампони. устроиться, обставиться. Кроме того, — Клеменца усмехнулся этой мысли, — горостолюбивый, как выяснилось, Полли сразу начнет соображать, сколько солодца ему отвалит за столь ценные сведения. Рокко Лампони приехал загодя, и Клеменца растолковал ему, что им требуется исполнить и каково будет распределение ролей. Лампони взглянул на него с изумлением и благодарностью. Это было заметное повышение, ему давали возможность оказать семейству услугу. Он почтительно поблагодарил Клеменцу, и тот еще раз похвалил себя за верный выбор. Он потрепал Лампони по плечу. — С завтрашнего дня тебе будет перепадать не только на хлеб насущный, но и на масло. Хотя об этом успеем после. Сам знаешь, сейчас семейству не до того, сейчас есть более неотложные заботы. Лампони протестующе поднял руку, словно бы говоря, что готов подождать. Он знал, что вознаграждение ему обеспечено. Клеменцо зашел к себе в мастерскую, открыл сейф. Вынул оттуда пистолет и дал его Лампони. — Возьмешь этот, — сказал он. — Происхождение установить невозможно. Бросишь его потом в машине рядом с Полли. Сделаем дело. Бери жену и детей и двигай с ними во Флориду. На свои деньги я тебе потом возмещу. Отдыхай, грейся на солнышке. Остановитесь в нашем отеле в Майами-Бич, чтобы я знал, где тебя найти в случае надобности. В дверь мастерской постучались. Жена Клеменца сказала, что приехал Полли Гатто. Его машина у подъезда. Клеменца пошел из гаража, Лампони следом. Капри Джимми плюхнулся на переднее сиденье рядом с Гатто, досадливо буркнув что-то в ответ на приветствие. Придирчиво взглянул на часы, как если бы Гатто опоздал. Острая мордочка Полли настороженно приглядывалась, принюхивалась в усилии оценить обстановку. Едва заметно покривилась, когда на заднее сиденье сел Лампони. — 50 направо, Рокко. В зеркале за тобой ничего не видно. Здоровый черт! Лампони, словно не видя в этой просьбе ничего особенного, с готовностью передвинулся и сел за спиной Клеменца. Клеменца желчно процедил, обращаясь к Гатто. — Сани псих перетрухал. Уже собрался залечь на тюфяки. Велено подыскать квартиру в Уэстсайде. Полли, вы срока заведете тюфяки и провиант, и чтобы все было в ажуре, когда подвалят солдатики. У тебя нет на примете чего подходящего? Так и есть. Глазки у Гатто загорелись, жадность пересилила. Полли заглотил наживку и, прикидывая, сколько можно слупить с солодца за эту информацию, об опасности и думать забыл. Кстати, Лампони играет свою роль отлично. Поглядывает в окно с равнодушным, скучающим видом. Клеменцо снова поздравил себя с удачным выбором. Гатто пожал плечами. — Надо будет подумать. — Думать, думай, а машину веди, — проворчал Клеменцо. — Мне в Нью-Йорк сегодня надо, не завтра. Полли Гатто был классный водитель. Движение к городу в этот час было умеренное, так что доехали засветло, когда только-только начинали спускаться по зимнему ранние сумерки. Ехали молча. Клеменцо показал Полли, как проехать в нужную ему часть района Вашингтон-Хайтс. Оглядел там расположение нескольких жилых домов, потом велел Полли припарковаться невдалеке от Артур-авеню и ждать его. Рокко Лампони он тоже оставил в машине. Сам же пошел в ресторан Веры Марио, заказал там легкий обед, телятину, салат, перекинулся словцом кое с кем из знакомых. Через час, пройдя пешочком несколько кварталов, вернулся к тому месту, где стояла машина, сел в нее. Гатто и Лампони ждали. — Вот гадство! — пробурчал Клеменцо. — Обратно вызывают в Лонг-Бич. Другая срочная работа загорелась. А с этой Сани сказал, можно повременить. — Рокко, ты живешь в городе? Тебя подбросить? Рокко спокойно отозвался. — Я оставил машину у вашего дома, а жене она завтра с утра нужна. Все правильно. Тогда едем вместе. Ничего не поделаешь, — сказал Клеменца. По дороге назад в Лонг-Бич снова ехали молча. На ответвлении шоссе, ведущем в городок, Клеменца сказал внезапно: — Полли, останови, я выйду помочиться. Гатта за время службы порядком поколесил со своим тучным Капариджиме и знал его слабости. Такая просьба была ему не внове. Машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу, уходящую вглубь болот. Клеменца вылез наружу и зашел в придорожные кусты. Постоял. Действительно справил малую нужду. Вернулся и, открывая дверцу, как бы за тем, чтобы сесть назад, быстро огляделся. На шоссе справа и слева не было видно ни огонька, кромешная тьма. — Давай, — сказал Клеменца. Внутри машины грохнул выстрел. Полли Гатта словно бы прыгнул вперед, навалился грудью на баранку, потом сполз на сиденье. Клеменца поспешно отступил, чтобы его не забрызгало кровью вперемешку с осколками черепа. Рокко Лампоне неловко выбрался с заднего сиденья, все еще держа в руке пистолет. Размахнулся и зашвырнул его в болото. Они с Клеменцей торопливо зашагали к другой машине, которая стояла поблизости, сели в нее. Лампоне пошарил под сиденьем, нашел спрятанный там ключ, включил зажигание и повез Клеменцу домой. Сам он после, вместо того, чтобы вернуться тем же кратчайшим путем, проехал понад дамбой вдоль Джоуэнс-Бич, свернул на город Мэрик и выехал на парковую дорогу Медоубрук, впадающую в Северное шоссе. Оттуда дал крюк к востоку, до ближайшей развязки, и по Лонг-Айлендской скоростной автостраде достиг моста Уэйтстоун-Бридж. Переехал на другую сторону Ист-Ривер, а уж оттуда через Бронкс покатил к себе в Манхэттен.